Глава 8. Вербовка. Тело Каура исчезло, и Алекс чуть расслабился. До последнего он ждал, что противник выкинет что-то этакое. Например, возродится. Или арена ее возродит. В общем, бой продолжится. Но, похоже, он сильно переоценил Кауру. Или это она его сильно недооценила и не подготовилась к такому сценарию. Однако следующие враги подобных ошибок не сделают. «Мирам, ты там как?» — осторожно спросил он. «Жива», — буркнула спутница. «Главное, что ты разобрался с этой стервой. Хотя, конечно, не хотелось бы второй раз попадать в подобную ситуацию». «Я бы и первый раз с удовольствием пропустил». «Что сделано, то сделано», — вздохнула Мирам. «Но отныне тебе придется соблюдать особую осторожность. Раз кровь бесформенного попала на рынок, значит, будут появляться и другие подобные артефакты. А учитывая твою репутацию, второй такой дуры не найдется. И они знают про код». «Не напоминай», — поморщился Алекс. «К сожалению, другого способа я не нашел. Но о каких новых артефактах ты говоришь? Артефакты, изготовленные с помощью крови бесформенного, и раньше существовали. Да хотя бы взять мою броню. Наверняка она относится к этому классу». «Возможно. Однако арена сильно отличалась от твоей брони. Тут кровь использовалась не только при изготовлении, но и для работы артефакта. Как топливо. Без нее арена — это просто огромное каменное сооружение. Такие штуки зовутся активными артефактами. И чем дальше, тем больше их будет встречаться, потому что теперь есть чем их заправлять». «Мы можем как-то подготовиться?» — поинтересовался Алекс. «Нет. Слишком много вариантов. На Араке же полно производственных гильдий, и каждая со своими секретами. Пусть кровь они делать не могут, но теперь они могут ее купить у Мягкой Земли и других производителей. И ты никогда не узнаешь, на что способны их изделия, пока не испытаешь на себе. И мы говорим только о гильдиях. У великих школ секретов еще больше». «Надеюсь, все это будет использовано против монстров. Я бы не отказался от ознакомительного тура по арене. Очень интересно, как она устроена». «Ты можешь выбрать тур как награду вместо технологии производства крови и эликсиров», — рассмеялась Миром. «Думаю, что хозяева не откажут». «Нет уж, технологии меня гораздо больше интересуют. Кстати, интересно, когда мы их получим?» «Не знаю, но подозреваю, что твои отношения с Мягкой Землей безнадежно испорчены, и ничего хорошего от них ждать нельзя. Слышишь, как надрываются?» «Пусть надрываются. Главное, чтобы расплатились вовремя». В этот момент экран над ареной пропал. Алекс посмотрел наверх. Защитники и чемпионы Мягкой Земли на трибунах активно осыпали его угрозами и обещали всякие неприятности, но под его взглядом самые буйные вдруг осознали, что их видно и слышно, и поспешили скрыться в задних рядах. «Фу, это им не поможет», — хмыкнула довольная Миром. «Я всех запомнила». «Можешь теперь забыть. Я не собираюсь гоняться за каждым идиотом. Мне достаточно одной Каоры. Только если они сами решат со мной разобраться, тогда уделю им минутку». «После такого? Не думаю, что простые чемпионы будут за тобой активно охотиться, разве что активными артефактами обвесятся». «Пусть приходят. От добычи я не откажусь», — хмыкнул Алекс и посмотрел назад, где располагались высокопоставленные гости. Надо сказать, гости Мягкой Земли вели себя гораздо сдержаннее хозяев, и никакой кары победителю не обещали. Единственное, на колосс как-то странно смотрел на Алекса. Задумчиво так. Ну вот он очнулся, кивнул сам себе, развернулся и исчез. «Странный мужик», — прокомментировала Миром уход губернатора. «Но без него мне как-то спокойнее. Пусть проваливает». Тем временем с трибун Мягкой Земли слетел высокий адепт с соломенными волосами и необычно крупными чертами лица, словно сплетенными из пластилина. Как ни странно, Алекс его знал. Это бывший главный защитник Мягкой Земли с его родного маяка Бета-4340. Звали адепта Ахор. По слухам, он добровольно уступил власть Каоре, за что и стал вторым в иерархии. Но теперь место лидера школы неожиданно освободилось. Ахор выглядел одновременно и довольным, и напряженным. «Уважаемый главный мастер, как лидер Мягкой Земли...» Начал он, едва приблизился вплотную. «Ты занял место Каоры?» — в лоб спросил Алекс. Да, теперь я лидер великой школы «Мягкая земля», — слегка поморщившись, объяснил Ахор. «И как новый главный защитник хочу выполнить условия договора между черным хирургом и «Мягкой землей». «Отлично. Я желаю получить свою награду прямо сейчас». «Тогда опустим формальности. Твоя награда здесь», — торжественно произнес адепт. В его руке находились три небольших конических сосуда. Судя по виду и излучению, это были артефакты для хранения чего-то очень ценного и мощного. Содержимое сложно было разобрать даже с помощью восприятия. Настолько высокой защитой обладали сосуды. «Здесь кровь бесформенного, эликсир для проникновения внутрь кластера и эликсир для создания квазиэмиссаров», — объяснил Ухор. «Все, как ты и хотел. Прошу принять этот дар в знак выполнения наших обязательств». «И это все?» — холодно спросил Алекс. «Согласно нашему договору, я должен получить технологию производства всего этого, а не три жалких склянки». «Видишь ли...» — скривился главный защитник. «Технологии тебе пообещала Каора, а сейчас ее... нет с нами. А я просто не могу выполнить ее обещание. Это противоречит интересам школы. Эти эликсиры — подарок от меня лично, и все, что я тебе могу предложить». «Договор заключен не с Каорой, а со школой «Мягкая земля». «Знаю». Охотно согласился Ахор. «Но гарантом выступила не школа, а Каора. Пойми, как новый лидер «Мягкой земли», я просто не могу передать тебе технологии производства, особенно крови бесформенного. Это огромная ответственность. Но если тебя что-то не устраивает, ты всегда можешь обратиться с жалобой в офис арбитра. Скорее всего, они назначат нам штраф». «Я и не знал, что школа «Мягкой земли» так просто нарушает свои обязательства». «Полегче со словами, уважаемый!» — воскликнула Хор. «Ты обвиняешь великую школу!» «Если «Мягкая земля» не выполняет обязательств, значит, это не великая школа!» — насмешливо бросил Алекс. Параллельно с разговором с Ахором, Миром на заднем плане консультировала его относительно договора. И тот гласил, награду должна выдать «Мягкая земля». Однако гарантом действительно выступала сама Каора. «Вот стерва! Даже после смерти она меня раздражает!» — не выдержала Миром. «Что мы можем сделать?» «Стрясти с «Мягкой земли» компенсацию. Очень большую компенсацию. Возможно, всю выплату за гильдию сразу закроем». «Мне нужна технология производства крови и эликсиров. Наверняка должен быть способ получить их», — задумался Алекс. «Проверь правила еще раз». «Уже, но мне нужно еще немного времени». «Время у тебя будет». К этому моменту к Алексу спустился рентген, два оставшихся губернатора, три арбитра и остальные гости великой школы. К Ахору уже подлетели несколько высокопоставленных защитников от «Мягкой земли». В результате на арене быстро образовалась небольшая толпа, которая с интересом стала разбираться в запутанном деле. Поскольку на колосс самоустранился, управлять процессом взялся губернатор Ергер. Подмигнув Алексу, он проскрипел: «Поторопился ты, парень, с убийством». «Это была вынужденная мера». «Не спорю. Сам бы поступил так же. Но теперь эти земляные червяки...» Адепт, похожий на дерево, кивнул на Ахора и компанию. «Будут извиваться до последнего. Эликсиры еще ладно, но технология производства крови слишком ценна, чтобы отдавать ее первому встречному. Даже упрощенный вариант. И не важно, что их обещала Каора. Отдуваться-то будет вот этот тип». «Уважаемый губернатор Ергер», — не выдержала Хор. «Я, между прочим, стою прямо тут и все слышу. Мягкая земля, уважаемая и честная школа, вы не имеете права нас обвинять!» «Ага, вижу, какие вы уважаемые и честные!» Скрипуче рассмеялся Ергер, ничуть не смущаясь. «Я собственными глазами видел, что поединок выиграл вот этот парень, и что ты хочешь украсть его награду». «Если у него есть вопросы, пусть обращается к гаранту». «Она мертва». «Вот именно. А у меня другое мнение насчет решений предыдущего лидера». Буркнул Ахор и повернулся к Алексу. «Итак, что ты выбираешь, главный мастер? Примешь мой подарок и забудешь о всех претензиях к нашей школе? Или будешь судиться с нами? Решение за тобой. Но учти, времени болтать с тобой у меня нет». «Решение за мной, говоришь?» Недобро улыбнулся Алекс, которому миром предложила один интересный вариант. «Хорошо, я хочу воспользоваться правом повторного вызова». «Что это за право повторного вызова?» — опасливо спросил собеседник, у которого явно не было консультанта, подобного миром. И он не мог сходу перелопатить все талмуды с правилами большой гонки. «Очень просто. Если гарантом требований школы выступил главный защитник школы, но умер до выполнения обязательств, то противоположная сторона, то есть я, может вызвать нового главного защитника на поединок на тех же условиях». «Есть такое правило?» Глаза Хора широко раскрылись. «Конечно. Квазар — опасное место, и бывает так, что гарант погибает до выполнения обязательств. Были даже случаи, когда гарант умирал до начала поединка. Однако договор есть договор. И если возникают разногласия, второй участник вправе потребовать от нового лидера выполнения условий, либо повторного поединка», — любезно объяснил Алекс. «Если же второй лидер случайно погибнет, то обязательство переходит к его наследнику и так далее. В общем, я не против еще раз сразиться. Тем более я только размялся. Но решение за тобой, Ахор». «Подожди, мне нужна небольшая консультация». Бросил тот, накрыл себя защитным экраном и развернулся к собратьям по школе. Защитники мягкой земли начали о чем-то бурно спорить. Особенно выделялся невысокий толстячок, в котором всезнающая миром определила третье лицо в иерархии мягкой земли. Точнее, уже второе. Толстячок с интересом поглядывал на Алекса и явно убеждал Ахора согласиться на новый поединок. Мол, одержимый сильно устал, и его легко убить. Но Ахор почему-то энтузиазма собрата не разделял. В конце он сердито рявкнул на него, снял экран и объявил. «Ты получишь технологии производства крови и двух эликсиров, но сильно упрощенные». «Когда?» — уточнил Алекс. «Не хочется снова столкнуться с обманом». «Бездна! Сегодня же в офисе арбитров все получишь! Клянусь силой! Все! Больше мне с тобой не о чем разговаривать, главный мастер Алекс! И запомни, отныне между мягкой землей и черным хирургом нет мира!» «Как пафосно!» — рассмеялся сбоку губернатор Ергер. «А перемирие Совета Великих Школ тебя не смущает?» «Полное перемирие не действует в мертвом кластере!» — раздраженно бросил Ахор. «Это всех нас касается, даже губернаторов!» «Ты мне угрожаешь?» — лениво поинтересовался Древовидный. «Нет, губернатор, я лишь напоминаю, что здесь всякое может случиться». «Например, главный защитник Великой Школы может умереть от рук адепта 13 уровня. Ахор не стал отвечать. Вместо этого гордо развернулся и взлетел на трибуны. Его собратья последовали за ним. «Та, какой обидчивый!» — ехидно проскрипел Ергер. «Но ему не позавидуешь. В первом радиусе с него шкуру спустят за передачу технологий. А ведь не он это придумал». «Спасибо за помощь, губернатор», — поблагодарил Алекс. «Брось, это мелочи. Гора много о тебе рассказывал, и я рад помочь такому перспективному адепту. Но мне пора. Думаю, что больше развлечений, тут не предвидится». К счастью, нарушать свое слово Ахор не стал. Видимо, сказалось присутствие высокопоставленных свидетелей. Так или иначе, через несколько часов Алекса пригласили в офис арбитра. Точнее, в офис трех арбитров Арака. В отличие от губернаторов, арбитры не так сильно конкурировали между собой, поскольку формально представляли один совет, а не свои собственные школы. Технологии производства передавались именно в офисе не только для того, чтобы официально выполнить договор между черным хирургом и мягкой землей, но и потому, что информация была слишком важна, чтобы просто записать ее на информационный кристалл и вручить Алексу. Как оказалось, за распространением этих знаний тут внимательно следили. Причем и школы, и гильдии, и совет. Кровь бесформенного считалась не только способом заработка, но и в какой-то степени серьезным оружием, поэтому подпадала под многочисленные ограничения и регулирования. Более того, как объяснили Алексу, в первом радиусе мелкая гильдия никогда бы не смогла получить доступ к подобным знаниям. Ей просто не разрешили бы войти в этот бизнес. А если мастера гильдий случайно узнавали секрет, таких несознательных мастеров без затей ликвидировали. Мир адептов не только ценил знания, но и активно защищал их от недостойных. Все это Алексу рассказала довольная Клариса, которая по-прежнему отвечала за черного хирурга и получала небольшой процент за все отчисления гильдии. А довольная она была потому, что, оказывается, даже владение технологией производства крови бесформенного требовало дорогостоящей лицензии. Не продажа готовых изделий, а сам факт владения. Но если бы черному хирургу пришла в голову идея продавать кровь другим производственным гильдиям, ему бы пришлось выложить совсем невероятные деньги, которые никакая клиника не покрыла бы. Но даже сейчас, к текущим выплатам в 416 миллионов кредитов каждый месяц, добавлялись еще 250. Причем без ограничения по времени. То есть, пока Алекс жив, он, как владелец технологии, обязан платить за нее. Впрочем, об этом он знал заранее, как и о том, что если черный хирург просрочит выплату, то технология будет изъята вместе с ее носителем. В смысле, его просто ликвидируют, и в этот раз скрыться в третьей форме существования не получится. Чего он не знал, так это стоит ли эти знания всех сложностей. «Ты снова стал юридической коллизией», — гордо объявила Клариса. «В первом радиусе тебе сначала пришлось бы получить одобрение в совете, и только после этого ты теоретически смог бы купить технологию. А здесь тебя снова спасли правила большой гонки». «Здесь многое возможно, чего нельзя сделать в первом радиусе». «Ха, значит, мне крупно повезло». «Как и мне», — довольно заявила Клариса. «Но как твой официальный советник, предупреждаю, даже не думай делать никаких эликсиров, артефактов и самой крови на продажу. Только для личного использования внутри своей гильдии. Лицензии на продажу у тебя нет. Поверь, твои враги будут за тобой очень внимательно следить». А мне не хотелось бы заканчивать досрочно наши взаимовыгодные отношения. «Пока они выгодны лишь для тебя», — усмехнулся Алекс. «В самое сердце ужалил!» — рассмеялась Клариса. Впрочем, ее лицо вдруг стало предельно серьезным, и она продолжила. «И не вздумай просрочить выплату за лицензию на производство крови бесформенного. Задержишь хоть на час, тебя тоже убьют». «Верю». «Так когда я, наконец, получу все эти замечательные технологии, о которых столько говорят? Может, в них и нет ничего полезного?» «Скоро. Осталась пара пустяков». После некоторых формальностей Алекса отвели в специальное помещение, где торжественно передали три информационных цилиндра в присутствии представителей мягкой земли и лично арбитра Карбира. На этом передача мусорных технологий производства крови и эликсиров закончилась. Можно было уходить, но сначала Алекс внес сразу два платежа. Один — дополнительный за регистрацию гильдии, и еще один — за владение технологией производства крови. Причем последний сразу за 4 месяца. Всего он выплатил 1 миллиард 416 миллионов кредитов. Естественно, никакая клиника таких доходов за 2 недели не могла принести. Эти деньги выиграла миром, поставив 350 миллионов на победу Алекса в поединке. По ставке 5 к 1. Средства на ставку были собраны из полученных за последние 2 недели выплат черному хирургу за сопровождение школ, выручки с клиники, но основная масса поступила от продажи врат, добытых во время соревнования в жемчужине Арака. В итоге, после всех трат, у Алекса осталось больше 300 миллионов, и на некоторое время, с финансовой точки зрения, ему ничего не угрожало. Однако в остальном, слишком многим на Араке он насолил. И слишком много новых врагов завел. «Меня зовут Грак», — представился адепт в броне с бурой кожей и желтыми глазами. «Мы элитные охотники, помогаем богатеям с развитием». «Сколько вас и что вы можете?» — поинтересовался Алекс. «В моем отряде 5 бойцов с 7 вратами, а у меня 8. В основном энергетики, специализируемся на дальних атаках». «Хорошо, Грак, ты мне подходишь». Последние 2 дня гильдия активно нанимала бойцов. К Алексу попадали финальные кандидаты. Надо сказать, поединок действительно сделал его знаменитым. Не как одержимого и не как лидера черного хирурга, и даже не как создателя каркаса, а как бойца, который может победить противника на 5 уровней старше. Поэтому, когда он объявил новый набор воинов в боевой отряд, от желающих не было отбоя. Правда, большинство срезалось на первом же требовании — 7 врат минимум. Требование казалось абсурдным. Чемпионы с 7 вратами легко могли стать элитой даже в великой школе. Кто из них пойдет в непонятный отряд? Тем более, когда прием длится всего 2 дня, и потом закрывался на много месяцев. Вот и подумать толком не успеешь. Однако желающие нашлись, потому что на Араке находились 3 маяка. А удержать силой адепта в школе, особенно мелкой, было сложно. Вот и потянулись бойцы в вербовочный центр черного хирурга. Разумеется, это были авантюристы и самые амбициозные адепты мертвого кластера, но таких оказалось, на удивление, много. Хотя объяснялось это просто. В своих кластерах они имели большой вес, иногда возглавляли целые школы, а тут... Тут отошли на 2-й план, и им приходилось бороться за ресурсы и с другими чемпионами. Да, амбициозные адепты никогда не боялись борьбы. Именно так они и получили свою силу. Но это также означало их готовность рисковать и искать силу где угодно, не считаясь с авторитетами. Поэтому они и шли к Алексу. Он был аномалией, ломающей правила. Скорее всего, среди них имелись и шпионы, и надежные адепты. Но Алекса это сейчас не волновало. Он собирался покинуть маяк и вернуться только после того, как доберется до синего тела потенциала, а также разберется с тем, что получил на арене. Ну и кровью следовало заняться. В общем, у него были обширные планы. А с учетом того, что черный хирург увеличился примерно в 2 раза, и всех новичков требовалось развить сначала до зеленого тела потенциала, путешествие грозило занять как минимум 2-3 месяца. Поэтому он внес такой большой платеж. Так или иначе, за это время ситуация успокоится, а Алекс станет сильнее. За клинику он не опасался, за ней обещал проследить рентген, который уже получил желтое тело потенциала, участвуя в охоте вместе с черным хирургом, и рассчитывал перейти на следующую ступень, когда Алекс вернется. В общем, их ждало опасное и долгое путешествие. Но так выходило, что оставаться на маяке было еще опаснее. Монстры не такие злопамятные, как адепты. С другой стороны... Ментаты к черному хирургу тоже не питали теплых чувств. Но эти монстры пропали из виду в последнее время.